«Где вы найдете такого вождя?» — сказал предводитель другого клана, вставая с места. «Если не обратитесь к человеку, облеченного властью самим монархом, владеющему по своему рождению наследственным правом предводительствовать войском любого клана Верхней Шотландии. И кто этот вождь, как не отпрыск славного рода Вих-Элистер-Мора?» «Я признаю, что нам нужен достойный предводитель», — резко прервал его другой вождь, — «но не согласен с таким выводом. Если Вих-Элистер-Мор желает, чтобы его считали наместником короля, пусть докажет, что его кровь краснее моей!» Лорд Ментейт бросился между ними, уговаривая и заклиная их помнить о том, что интересы Шотландии, ее свобода и дело короля важнее личных ссор из-за превосходства по рождению, власти и могуществу. Многие из присутствующих, не желавшие признавать главенство ни того, ни другого из спорящих, поддержали Ментейта. И решительнее всех высказался прославленный Эван Дху. «Я прибыл со своих озер, — сказал он, — как поток устремляется по горному склону, не для того, чтобы поворотить вспять, а для того, чтобы выполнить свое назначение. Не тем послужим мы отчизне и королю Карлу, что будем оглядываться на свои старые споры. Я подам свой голос за того военачальника, которого назначит сам король, и который, без сомнения, будет обладать всеми достоинствами, необходимыми для предводительства людьми, подобными нам. Он должен быть знатного рода, дабы мы не унизили себя, повинуясь ему, мудрым и опытным, дабы уберечь от опасности наших людей, храбрейшим из храбрых, дабы не пострадала наша честь, хладнокровным, твердым и решительным, дабы удержать нас в тесном союзе. Таков должен быть человек, который станет нашим главой. Готов ли ты, Тан Ментейский, сказать нам, где найти такого вождя?» «Есть только один такой вождь», — произнес Алан Макколей. «Вот он», — добавил он, кладя руку на плечо Андерсона, стоявшего позади Ментейта. «Здесь, перед вами». В ответ на это среди присутствующих поднялся недоуменный и негодующий ропот. Но Андерсон, откинув капюшон, закрывавший ему лицо, выступил вперед и сказал: «Я не имел намерения слишком долго оставаться немым свидетелем этого военного совета. Однако нетерпение моего друга заставило меня открыться несколько раньше, чем я предполагал. Достоин ли я высокого звания, возлагаемого на меня этой грамотой, и сумею ли я оправдать доверие короля, покажет будущее. Вот приказ, скрепленный большой государственной печатью, на имя Джеймса Грэма, графа Монтроза, принять начальство над всеми войсками, которые будут призваны на службу Его Величества в Шотландском королевстве». Единодушный крик одобрения огласил зал. И в самом деле, никому иному, кроме Монтроза, не согласились бы подчиниться кичливые горцы. Старинная наследственная вражда его рода и рода маркиза Аргайла служила порукой тому, что он поведет войну решительно, а его слава блестящего и бесстрашного полководца вселяла надежду на благоприятный исход кампании.